Подлецы, скоты несуразные, черти. Кто это, ослы? Ввязался меценат в его телеграфический монолог. Издатели, доверчиво пояснил мотылек. Что они выпускают? Что печатают? Разве это стихи? А вы, собственно, какие стихи предпочитаете? Свои. Вот послушайте. И, прислонившись спиной к витрине, мотылек принялся с пафосом декламировать какую-то элегическую балладу. Правда, хорошо? Очень. Кстати, хотите привести в порядок мою библиотеку? А у вас большая? 1003 томов. Пойдем, — решительно сказал мотылек, хватая мецената за руку. Да не сейчас, чудак. Это успеется. Сейчас время завтрака. Пойдем завтракать. Не менее бурно ухватился за эту мысль, а равно и за руку мецената мотылек. Только вот что. Он выпустил меценатову руку, вытянул тощие портмоне и принялся задумчиво пересчитывать серебряную мелочь. Хватит ли на двуха? С моими хватит, — успокоил его меценат. В общем, у нас с вами 1000-1500 наберется. И повлек оглушенного мотылька за собой. С тех пор так и повелось, что за всех расплачивался меценат. Нельзя сказать, чтобы клевреты были корыстолюбивы, но все они рассуждали вполне справедливо, что если бы им вздумалось тянуться в расходах за меценатом, каждый из них лопнул бы через 2 дня, а расстаться из-за этих пустяков с меценатом никому и в голову не приходило. Очень же они и привязались к меценату, более того, полюбили мецената. Впрочем, меценат, субсидируя их наличными, хорошо знал, что часть его денег попадала к их посторонним приятелям, еще более нищим, чем они, и поэтому ничто не нарушало его благодушного равновесия. «Справедливое распределение между населением благ земных», — говорил он, иногда посмеиваясь. Несмотря на всякие шуточки и подтрунивания, эта банда очень уважала мецената, и все по молчаливому уговору обращались к нему на «вы», в то время как меценат ласково, бесцеремонно всех называл на «ты». Между собой клевреты мецената, как они сами себя величали, жили дружно, только Новакович изводил Кузю, играя с ним, как огромный дог со щенком, да Кузя иногда любил топить мотылька, что выражалось в следующем. Декламирует мотылек перед всем обществом свои новые стихи или рассказы, кончит, и несколько секунд перед аплодисментами царит восхищенное молчание. «Да-с, да-с, да-с», — скучающе говорит Кузя, — «хороший рассказец, очень славный. Только я его уже читал у другого писателя раньше». «У кого ты читал?» — полусмущенно, полусердито допрашивает мотылек. У этого, как его, забыл фамилию, и фабула та же, и даже выражения одинаковые. «Нет, так нельзя!» — стонет возмущенный мотылек. «Ты обязан указать, где ты читал. Да это не важно. Чего ты волнуешься? Я где-то в немецком журнале читал. Да ведь ты не знаешь немецкого языка, а ты знаешь. Я-то знаю. Ну вот, значит, ты и воспользовался». А мне переводил один знакомый. «Ну, прям-таки у тебя слово в слово, что и там знакомого Семен Семеновичем зовут», — заканчивал Кузя, заимствуя этот прием достоверности у Новаковича. Мотылька такая неуловимая туманная клевета расстраивала почти до слез. «В самом деле, пойди проверь. Твердо знаю, что читал то же самое в немецком журнале». А в каком, не помню. Однако в глубине души тот же Кузя признавал большой литературный талант мотылька, и они часто с меценатом в интимной беседе горевали, что их столь одаренный приятель не может добиться известности. Вот каковы были люди, организовавшие шутку в титанических размерах, по словам одного из них, избрав целью этой шутки глуповатого, наивного как дитя, но самоуверенного в своем простодушии юношу.